Глава 75. Хаджар, сидя в позе лотоса, поглощал энергию мира. Прикрыв глаза, он дышал таким образом, как было описано в свитке медитации Трависа. И действительно, выдерживая правильное дыхание и направляя ее особым образом, он чувствовал, как прогрессирует намного быстрее. Тот объем, на который раньше уходил месяц, теперь занимал у него всего одну ночь. С каждым вздохом он чувствовал, как в небо проникает энергия неба и земли. Некая эфемерная субстанция, которая витала в воздухе, в воде, огне, дереве, железе, людях, зверях и всем, что только ходило и обитало под бескрайними небесами, плавала в толще бескрайних вод или ползала под крышкой гранитной земли. Эта энергия пропитывала все вокруг и хранила в себе тайны и мистерии, на которые разум Хаджара пока не был способен. Точно так же, как и не был он сам способен вернуться во дворец дракона Трависа. Его манило туда с каждым днем все сильнее, но в бескрайней тьме своего подсознания он не мог найти входа. Все, что он видел в этом бездонном мраке, это лишь 5 сверкающих осколков. Те некогда были единым целым, зерном, но благодаря силе и своей воле Хаджар смог разбить зерно на несколько частей. Каждую часть он увеличил в размерах, сделав больше прародителя зерна, а после напитал силой. В свитках библиотекаря, которые он всегда брал в аренду и никогда не покупал, спасибо нейросети и ее доступу к памяти, он смог обнаружить интересную информацию. Там сообщалось, что талант практикующего почти не поддается измерению. Так небесный солдат пиковой ступени может быть настолько силен, что сможет одолеть рыцаря духа начальной ступени, а может быть настолько слаб, что об него вытрет ноги недавний истинный адепт. Все зависело слишком от многих факторов, от известных адепту техник и его мастерству в них, от того, насколько он познал свое тело и мир вокруг него. Более того, Хаджар узнал, что мастерство владения мечом не оканчивалось на ступени владеющего. Он узнал, что была и 4-я ступень. Вот только информация о ней не содержалась ни в одном свитке. Лишь туманные намеки и упоминания. Кроме возмездия, Хаджара в этом мире с той же силой интересовал лишь, пожалуй, меч. Каждый раз, когда он брал его в руки, с каждым новым взмахом он чувствовал, что это не просто полоска металла, призванная отбирать чужие жизни. Нет. Он чувствовал некие секреты и тайны, скрытые за пеленой этой реальности. И там, в глубине, его ждали ответы. Ответы, натерзавшие его душу вопросы. И только меч мог подарить ему знания, а вместе с ними и свободу. Возможность самому управлять своей судьбой и способность обойти весь этот бескрайний мир. И все эти мысли приходили к нему с очередным вздохом. Все это скрывалось в крупицах поглощаемой энергии. Та впитывалась сквозь узлы ворота, проходила через реки меридианы и устремлялась в осколки. Те с каждым вздохом сверкали чуть-чуть, но все же ярче. Как говорили свитки библиотекаря, талант все же можно измерить. На начальных стадиях, когда не так видна разница в силе практикующих, то можно, по количеству осколков. Говорилось, что самые простые практикующие были способны разбить зерно на 2 осколка. Те, кто сильнее, на 4. Средний уровень – 5 осколков. И самые монструозные и талантливые гении были способны расколоть зерно на 7 частей. Вполне логично, учитывая, что чем больше таких осколков, тем крупнее получится ядро силы. Что ж, Хаджар остался вполне доволен таким результатом. Не нужно быть гением или монстром. Пока с ним его меч, даже сами боги пожалеют, если встанут у него на пути. Да, ему не нужен ни талант в развитии, ни регалии, ни звания, лишь меч. Им он завоюет все, что только есть под взором бескрайнего неба. Хаджар открыл глаза. Воздух в его шатре слегка вибрировал, а талисман, недавно прошедший внутрь реальности, вновь показался. Мерно искрящаяся полоска желтой бумаги кружилась в воздухе. Источая красивый оранжевый свет, она всем своим видом демонстрировала приближение опасности. Хаджар поправил свои потрепанные, изорванные и заплатанные одежды. Он погладил спящую, мурлыкающую Азрею, поднял с земли ножны с мечом и вышел из шатра. «Он здесь?» — спросила на ходу завязывающая пояс Сера. За ней на одной ноге прыгал Неро, на вторую он пытался натянуть башмак. «Почему обязательно он?» — прозвучал женский голос в темноте. «Где-то там, среди теней, притаился убийца клана Топора. Судя по эманациям ауры, не ниже трансформации тела. Что же, с таким практикующим Хаджару уже приходилось сражаться, и в тот раз он был намного слабее». «Зря вы проснулись», — покачал головой Хаджар, обнажая клинок. «Я справлюсь». «Но...» — Неро опустил ладонь на плечо Сере и взглядом указал за спину. На этот раз девушка не спорила. Она покорно отошла назад и встала позади обнажившего клинок Неро. «Мне не нужна твоя помощь, Неро. Это моя битва». «Сколько угодно, дружище», — сверкнула хищная улыбка. «Но если ты где-то оступишься, я снесу ее голову раньше, чем она располосует твое горло». Все же чертовски это приятное чувство — ощущать плечо друга в любой, даже самой опасной ситуации. «Вы все обсудили, дорогие мои?» «Выходи на свет, убийца», — произнес Хаджар. Он не сомневался, что весь лагерь опять спит мертвым сном. Очередное сонное зелье отправило его отряд в забытье. Неро и Сера не уснули лишь благодаря демон знает чему. Хаджару вообще порой казалось, что его друга не берет большинство ядов и снадобий. А почему не уснула заклинательница, наверняка знала лишь она одна. Из тьмы на свет вышла женщина. Она не была безумно красива, но достаточно приятна, чтобы не иметь сложностей с мужчинами. Длинные черные волосы закрывали плывущую, будто бы обладавшую собственным сознанием, широкую красную ленту. Лента служила одновременно и поясом, и неким подобием нити, связывавшим рукояти ее кинжалов. Их клинки походили на заточенные стебли прекрасных цветков, а гарды — на бутоны. Длинные сильные ноги то и дело проглядывали через разрез длинных шелковых одежд. Она шла босиком, не издавая при этом ни малейшего шума. От нее не пахло ни духами, ни телом. А мгновением позже пропали и эманации ауры. Если прикрыть глаза, то казалось, что и вовсе перед ним никто не стоит. «Зачем ты показалась?» — спросил Хаджар. «Твои коллеги нападали из тени». Хотела посмотреть на легендарного офицера Хаджара. Даже ее голос был легким и незапоминающимся, как журчание воды. С ее левого плеча съехали одежды, обнажая краешек заманчивого упругого холмика и черную татуировку. От пухлой нижней губы вплоть до шеи шла красная линия. «Посмотрела?» Убийца опустила кинжалы и остановилась в 25 метрах от Хаджара. Видимо, она знала о его способности наносить удары на расстоянии в 19 шагов. «Не злись на меня, офицер. Я не испытываю по отношению к тебе ничего, кроме благодарности и уважения». «Благодарности?» — удивился Хаджар. Еще никогда присланные генералом Лаврийским убийцы не благодарили его. В одной из деревень, разграбленных кочевниками, жила моя семья. Отец, мать, брат с женой и детьми. Хаджар тоже опустил клинок. «Тогда уходи». Убийца слегка печально засмеялась. «Ты же знаешь, солдат, я не могу. Я из клана Топора. Нам платят деньги. Мы выполняем работу». «Я заплачу вдвое больше». Взгляд убийцы потяжелел. «Не оскорбляй меня, офицер. У нас, воинов, свои понятия о чести. У нас она тоже есть. Если мне заплатили, я выполню заказ, либо умру». Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Потом каждый из них вытянул вперед правый кулак, приложив к костяшкам расправленную левую ладонь. Они поклонились друг другу, отдавая дань уважения чести и доблести. На этот раз за жизнью Хаджара пришла не убийца. Это был воин, что бы она там о себе ни говорила. А к любому воину Хаджар испытывал уважение. Он по себе знал, что не так просто ставить свою жизнь на кон. Женщина приняла боевую стойку, выставив правый кинжал перед собой, а левый заведя за спину. Широкая красная лента затрепыхалась быстрее и начала, словно кокон, кружить вокруг нее. Хаджар стоял все так же расслабленно, опустив клинок к земле и наслаждаясь восточным ветром, играющимся с его длинными волосами. Шаг женщины был легким и даже несколько призрачным. Она будто бы исчезла в одном месте и вынырнула из тьмы в другом. Сверкнули два кинжала, отбитые мечом Хаджара, но стоило ему попытаться нанести контрудар, как леди тут же исчезла во тьме. Она вновь стояла в 25 метрах от него. Ее одежды колыхались на ветру, и казалось, будто бы они источают саму тьму. Как если бы она была одета не в шелк, а в ночь. Хаджар сделал рывок и взмахнул мечом. С лезвия сорвался призрачный рубящий удар. Толщиной с ладонь и высотой в молодое дерево он оставил в земле глубокую борозду, а затем врезался в убийцу. Простого адепта такой удар разрубил бы на две части, но сейчас он, вибрируя, оказался не в силах освободиться из пут красной ленты. «Артефакт», — произнес Хаджар. В следующий миг лента-артефакт отбросила призрачный удар в небо, где тот и рассеялся. Вновь обернувшись облаком тьмы, убийца заскользила по траве. Она двигалась по ломаной линии, постоянно меняя траекторию и уходя из-под десятка таких же призрачных ударов. Видимо, ее лента не могла защитить свою хозяйку от каждого из ударов, но этого и не требовалось. Ее скорость была намного выше той, на какую был способен Хаджар. Ее движения были плавнее, чем у него, и она делала куда как меньше лишних движений. Все в ее технике было направлено лишь на одно — нанесение одного, безумно сильного и точного удара. Наконец она вынырнула из мрака, оказавшись над Хаджаром. Сверкнули в лунном свете клинки убийцы, два тонких смертельных луча устремились в грудь и голову Хаджару. Тот буквально отплыл назад и тут же легко взмахнул мечом, выполняя вторую стойку техники легкого бриза. Вокруг него закружился спокойный ветер. Вот только стойка, способная остановить удар стенобитного тарана, лишь замедлила тончайшие лунные лучи. Те пробили щит и оставили на Хаджаре две глубоких красных линии. На землю упали первые капли крови. Убийца опустилась все в тех же 25 метрах, все так же сверкали ее кинжалы-цветы. «Ты достоин своих песен, офицер. Техника лунного цветка обычно не оставляет шанса практикующим трансформации духа». «Польщен», — широко улыбнулся Хаджар. Он не испытывал ни страха, ни желания сбежать или позвать на помощь друзей. Нет, он был рад сильному противнику. Он с азартом и быстро бьющимся сердцем встречал новую смертельную битву. Ибо лишь через трудности и подобные сражения не имеющий грандиозного таланта, может подняться выше, чем любой другой. Хаджар выставил перед собой меч и резко им взмахнул. «Крепчающий ветер!»